Мы снова были посреди знакомой черноты, но сейчас она казалась пустынной, безжизненной, несмотря на то, что рядом, как обычно, была энергия разумника. А ведь теперь мне придется подобрать им иную метку. Странно, что они так спокойно относились к этой. Разумник. Разумники ничуть не хуже любой другой. Я, как водится, не мог остановиться. Невзирая на пережитое потрясение, я понимал, что должен спросить. Я и прежде знал, что они выше, но не подозревал, насколько. Как велико расстояние. Разумники, мы созданы точно так же, как и вы. Более того, очень важно, чтобы ты узнал все благодаря собственному восприятию. Я почувствовал сильный, назойливый, резкий сигнал, который словно тянул меня за собой. Сначала я сопротивлялся. Мне не хотелось уходить, но сигнал заглушал все вокруг. Ощутив теплую волну понимания, исходящую от разумника, я развернулся и последовал за сигналом. Через мгновение я уже парил над своим материальным телом. Второе тело находилось чуть выше. Я с легкостью скользнул в него, совместился с физическим. Правая рука затекла. Похоже, я неловко подобрал ее под себя. Я принялся сгибать и выпрямлять ее, чтобы разогнать кровь. А тем временем задумался о том, о чем размышлял уже несколько раз. Интересно, как долго я оставался бы там, не будь сигнала к возвращению? Вернулся бы я вообще? Именно в те минуты, когда я лежал в темноте, слушал доносящиеся снаружи ночные песни козадоя и сверчков, ощущал нежный, пахнущий сырой землей ветерок, который проникал в спальню через открытое окно, чувствовал теплое тельце нашего любимого парохода, довольно посапывающего в ногах, угадывал во мраке ровное дыхание спящей рядом Нэнси. Именно в те минуты я понял, что у меня влажные щеки, а в глазах еще стоят последние слезинки. И тогда я вспомнил. Не так уж много, но вспомнил. Я сел в постели. Мне хотелось подпрыгнуть до потолка и что-то кричать от невыразимого счастья. Пароход приподнял голову, с любопытством окинул меня взглядом и снова уснул. Когда я садился, жена сонно зашевелилась. Но вскоре ее дыхание опять стало ровным. Я боялся разбудить ее. Она должна отдохнуть, подзарядиться. Я опустил голову на подушку и начал вспоминать. За окном забрезжил рассвет. И только тогда я тоже уснул.